Глава 34. Дин – попаданец. Подготовка к новому военному походу много времени не заняла. По любым меркам, все шло как по маслу. Никто не опаздывал, все выполняли свои обязанности точно и в срок. Соседние короли мало того, что признали Вандала законным монархом, так еще и согласились пропустить армию через свои территории, даже не торгуясь из-за условий. Можно сказать, что и оглянуться не успел, как обнаружил себя на мостике флагмана флота проклятых земель. Мой единственный корабль, или вернее, единственный плавающий под моим флагом, очень, кстати, оказался в нужном порту в нужное время. И у капитана Смола, как по заказу, на ближайшее время не было никаких обязательств, которые пришлось бы отменить. А остальные суда, необходимые для перевозки пусть и небольшой, но вполне настоящей армии, тоже удалось нанять прямо на месте без особых проблем. Все это было очень странно, если не сказать подозрительно, и вместо радости вызывало беспокойство. Хоть разворачивай корабли и плыви обратно. Складывалось впечатление, что целая команда богов сговорилась и теперь совместными усилиями и ударными темпами устраняет любые, даже самые незначительные препятствия с нашего пути. А боги народ такой. Без причины и пальцем ни один из них не пошевелит. Если начинают вмешиваться без жертв, молитв и прочей платы, значит, скорее всего, развлекаются. «Ушастый, не кажется ли вам все это странным?» — спросил я у Эль с Ларой. «Кажется», — призналась Светлая. «И что думаете?» «Боги», — коротко ответила она. «Вот тена. Если честно, когда сам думал о команде богов, то скорее теоретизировал. А Эль совершенно серьезно». «Быть объектом шуток богов удовольствие еще то», — прокомментировала Ларине. Темная тоже не собиралась шутить. «И что можно сделать?» — спросил я. «Ничего». «Совсем?» «Находись мы в своей долине, другое дело», — стала объяснять Эль. «Там бы вообще не пришлось ничего делать. Древо не допустит ничего вмешательства. А так лучше даже не пытаться, будет только хуже». «Может, тогда к Ли обратимся?» — предложил я. «А она с богами на «ты», во всяком случае, относится к ним без лишнего пиетета. Даже рассказывала, что эти самые боги от ее цивилизации в свое время куда-то сбежали, не желая связываться». «Нет!» — воскликнули обе хором. «Лучше не надо», — добавила Лара. «Рыжая точно все испортит», — поддержала Эль. Настаивать я не стал, тем более, что пока все было просто замечательно. Попутный ветер, которому самой малости не хватало до шторма, с максимальной скоростью нес наши корабли на юго-восток. Не ослабевал ни на минуту. Идеальный для быстрого плавания и неблагоприятствующий остановкам. Даже высадиться на какой-нибудь островок для отдыха и фотосессии не могли. Хотя, чем в прошлый раз это дело закончилось, прекрасно помнили. Эль-Эдриэль, светлая эльфийка. «Могла ли совсем еще недавно молоденькая племянница лорда провинциальной рощи Эль-Эдриэль предположить, что будет лично избрана древом жизни и отправлена в великую миссию? Конечно, не могла. Хотя чисто теоретически это и не было чем-то совершенно невозможным. Но дальше? Встретить человека, полюбить, завести детей, собственное древо жизни, княжество. Скажи мне кто, точно сочла бы сумасшедшим, а сейчас воспринимаю как нечто само собой разумеющееся. И то, что детей и мужа выше древа ставлю, тоже. А темный так вообще молчу. И не только считаю все это нормальным, ни за что не хочу ничего менять. Разве что эту дурацкую войну, но она в любом случае скоро должна закончиться. Давно уже преодолели залив и южные моря. Почти штормовой попутный ветер прекратился буквально в тот момент, как мы подошли к устью нужной реки. И так не было никакого сомнения, но более явно боги при всем желании не могли показать, что это их рук дело», — прокомментировала я. «Разве что спустились и рассказали лично», — поддержала меня темная. «Тогда нужно требовать заверенные нотариально пергаменты с признательными показаниями», — пошутил муж. «Мы с Ларине даже не поморщились, привыкли, хотя с его станется. Может, действительно потребовать. У нашего человека и древней эльфийки есть что-то общее в отношении к богам. Ни страха, ни почтения, ничего. как к сказкам, веру в которые переросли. Но даже такие беседы вносили хоть какое-то разнообразие в монотонность плавания. Ведь от нас ничего не зависело. И вовсе не по причине богов, просто кораблем управляли капитан и команда, а мы являлись только пассажирами. Наш флот, пусть медленно, но верно, поднимался вверх по реке к столице Касгарда. Посредством магических амулетов постоянно поступали сведения, что с северо-востока туда же движется князь. Вернее, уже давно император Валет со своими варварами. Король Вахар по этому поводу очень переживает. Для него крайне важно, кто войдет в столицу первым. Лично я с удовольствием бы оставила эту честь Валету. Приплыть в уже взятый город, получить благодарность за поддержку союзника и отвлечение части вражеской армии и домой. Даже платы хватит чисто символической. Что самое главное, муж и темная меня в этом полностью поддерживают. Только если в этом деле действительно замешаны боги, вряд ли удастся так легко отделаться, заметил Дим. И я, и Ларине были вынуждены с ним согласиться. Нам всем эта война успела изрядно надоесть. Я уже давно перестала обращать внимание на возможную прибыль. А смотрю прежде всего с точки зрения скорейшего возвращения домой, к детям. И с все большим пониманием отношусь к стремлению древней эльфийки не заниматься ерундой, а завершать любые сражения одним избыточно мощным ударом еще до их начала. Поэтому Вахара, скорее всего, ждет разочарование. Либо к столице первым подойдет Валет, и мы прибудем уже на дележ трофеев, идеальный вариант. Либо первыми подойдем мы, и делить будет нечего. В любом случае, чем скорее, тем лучше. Эларине, темная эльфийка. К городу подплыли в самое неудачное время. Нарочно не придумаешь. Боги перестали помогать и начали подсовывать пакости. Может и совпадение, но я в это не верю. Армия северных варваров оказалась тут не намного раньше нас. Ворвалась внутрь и вела уличные бои. Прибудь мы первыми, могли бы бить по площадям без опасения задеть союзников. Позже просто вошли бы парадным шагом в уже взятую столицу или помогли осаждать невзятую. А так, ни то, ни другое. Касгард – столица Великой Империи, к чьим стенам не подходила ни одна вражеская армия. Да и не было у города общей стены, только отдельные крепости в ключевых точках. Слишком уж на большой территории он раскинулся. То есть как надобность, так и экономическая целесообразность огородиться полностью отсутствовала. Жители империи всегда с гордостью заявляли, что их защищают не стены, а репутация. Но все когда-то случается в первый раз. А то, что столицу неоднократно штурмовали собственные легионы, ничего не меняло. От своих не укроешься. И всегда внутри стен найдутся желающие открыть ворота. Те, кто не считает себя предателем, а искренне верит, что при новом правителе станет лучше. Из-за всего вышеперечисленного мы оказались в ситуации, когда отсутствовала возможность воспользоваться основными своими преимуществами. К счастью, это ничуть нам не помешало быстро захватить речные пристани. Там, конечно же, была крепость их охраняющая. Так на нее не понадобилось и кровь смешивать. Лирмирель справилась и своими силами. Нет, ни стен не разрушила. Ни ворот не прожгла, но и не понадобилось. У крепости оказалась даже для древней эльфийки неожиданно сильная защита от магических атак. По уверениям рыжей, она при желании ее пробила бы, но требуемые затраты энергии слишком велики. Поэтому Лирмириэль просто лишила гарнизон возможности делать вылазки, запечатав и восточные, и западные ворота. Они теперь даже порт со стен не могли толком обстреливать. Во всяком случае, ту часть, где наши корабли пристали. И потом, задачей крепости была охрана центральной улицы, ведущей от реки вглубь города. Дим, попаданец. Полностью согласен со своей темной женой. Прибыли в самое неподходящее время, лишив себя всех преимуществ. Один только Вахар считал иначе и остался весьма доволен. Был абсолютно уверен, что более идеального момента для такой небольшой армии, как наша, и не придумаешь. Северянин рвался в бой, и жидкий обстрел из крепости, преграждающий дорогу, удержать его точно не мог. Подозревая, мечтал первым ворваться в императорский дворец, когда услышал, что я не собираюсь зря рисковать своими людьми ради сомнительного первенства. Ничуть не огорчился, а даже наоборот. «Хочешь сначала взять под полный контроль речной порт, обеспечить тыл и безопасность кораблей и только потом начинать занимать город квартал за кварталом?» — спросил он. «Да, медленно, но верно, и без лишнего риска». «Прекрасная идея, достойная дальновидного полководца», — похвалил северянин. Что интересно, ни капли иронии или сарказма в его голосе не уловил. Мои амулеты с магией разума тоже показывали, что собеседник вполне искренен. Король Вахар был очень рад, обеими руками за и всячески поддерживал мое начинание. И чтобы не быть голословным, собирался совершить рейд вглубь территории противника, оттягивая на себя самые боеспособные части врагов, которые в противном случае могут сильно затруднить осуществление моих планов. С ним было все абсолютно ясно. Вовсе не собирался меня подкалывать, даже наоборот. Просто рвался в бой, но при этом прекрасно понимал, что кто-то должен остаться охранять корабли и обеспечивать тыл. И совершенно откровенно радовался, что нашелся доброволец. Кроме того, явно хотел ворваться в императорский дворец не только первым, но и единственным. Похвальное стремление. Вот пускай с Валетом в этом деле и конкурирует. Кстати, о конкуренции. Еще в самом начале куда-то исчезла Анжа. Я почему-то не сомневался, кто именно первым окажется во дворце. Со взятием под полный контроль личных пристаней проблем не возникло. Ведь это не просто место, где удобно причалить к берегу. Ну и порт, и склады, и купцы. А завоеватель, приказавший их не грабить, сразу превращается в лучшего друга. Попробовали бы Валет или Вахар такой приказ отдать. Не поймут. Даже если подчиняться, все равно не поймут. А я успел заработать определенную репутацию. Могу деньгами из катапульт стрелять. Могу пленных лучшим гномим самогоном поить, а потом королями назначать. Могу на эльфийских принцессах жениться. Приказ не грабить купцов на таком фоне вообще мелочь. Так что сами порядок в порту навели и в крепость представителей отправили. Естественно, гарнизон сию же минуту сдаваться не побежал. Но этого от них никто и не требовал. Главное, камни в нашу сторону оттуда прилетать перестали. Все равно ведь не дотягивали, однако раздражало. Теперь, может, в катапульте какая деталь из строя вышла. Может, боеприпасы кончились, может, еще что. В случае чего, оправдание всегда придумать сумеют. Потом я занялся взятием под контроль ближайших к порту кварталов по такому же принципу. То есть, кто не оказывал сопротивления, того точно не грабили. К тому же купцы опять отправили вперед своих представителей. Тем более, что тут в основном торговые районы и были. Сразу же из местных жителей организовывались отряды самообороны или милиции, которые и следили за порядком. Уж эти-то были наиболее заинтересованы. А то странный приказ это одно, но еще и полицейские функции выполнять. Для моей армии это было слишком. Однако и совсем без присмотра эти отряды не думал оставлять. К каждому прикреплялось по паре тройки воинов из моей армии в качестве наблюдателей. Несколько особняков, вернее их хозяев, попытались оказать сопротивление. Два были взяты сразу, чем подтолкнули всех остальных к правильному ходу мыслей. С третьим не вышло. Не то чтобы взять приступом, но и вообще ничего. Даже преодолеть чисто декоративную изгородь и незапертую на вид калитку. Всюду стояла мощнейшая магическая защита. Хорошо, хоть просто не пропускала, а не убивала на месте любого сунувшегося. Нетрудно было догадаться, кому принадлежит неприступное жилище. Соседи сразу это подтвердили и тут же заверили, что не стоит по этому поводу беспокоиться и пытаться захватить особняк. Самый сильный архимаг Касгарда Эрхантии уже лет 100 не интересуется происходящим в городе. Но и окружающим лезть в свои дела не позволяет. Единственное исключение сделал, когда на столицу дракон напал. Да и то скорее из любопытства, чем из желания помочь. Поэтому, если к нему не лезть, то и Эрхантий сам никого не тронет. Можно было поверить и оставить все как есть, но этим делом неожиданно заинтересовалась Ли. Рыжая эльфийка прошла через непропускающую других калитку, долго там не задерживалась. Вскоре явилась и доложила, что не нашла внутри ничего интересного, и маг действительно не опасен. Совершенно не стесняясь маленького суетливого старичка в домашнем халате, который увязался за ней, его интересовал всего один вопрос. Как? Как? Как она смогла, шутя, преодолеть его абсолютную защиту? Лирмилель охотно объяснила. Естественно, в терминах своего времени. Архимаг офигел, по-моему, как раз потому, что часть их объяснений все-таки понял. После того, как Ирхантий сам пошел на контакт со мной, договариваться с остальными жителями стало еще легче. Но кроме людей в Касгарде жили и представители других рас. Первыми на пути моей армии оказались гномы. Их банки расположены вокруг него целый район складов, мастерских, лавок и просто жилых домов. На всех входах туда теперь стояли баррикады и охрана из хорошо вооруженных бородачей. Они придерживались традиционного нейтралитета и в войне не участвовали, но и к себе незваных гостей впускать не собирались. Это в моей столице жители всех секторов обязаны защищать город в случае внешнего нападения. Тут дело обстояло с точностью да наоборот. Касгард еще ни разу не брала вражеская армия, зато внутренние разборки случались, если не с завидной регулярностью, то все равно достаточно часто. Всем представителям иных рас и вообще иностранцам вменялось в обязанность не вмешиваться. Другие вооруженные конфликты на улицах города никакими инструкциями не предусматривались. Поэтому обвинить в чем-либо жителей таких закрытых анклавов было невозможно. Зато у меня нашлось, кого отправить в качестве парламентеров к гномам. Осадным орудием внутри городской черты делать почти нечего. Нет, при штурме дворца и разбросанных тут и там крепостей они, несомненно, пригодились бы. Но громоздкие машины для этого сначала выгрузить по частям с кораблей нужно. Затем собрать, потом тащить к месту применения. Вахару было некогда, и все гномы остались со мной. Я пока обходился, хотя работы по выгрузке и сборке все равно на всякий случай велись. Естественно, именно бородатых коротышек и отправил договариваться с сородичами. Вовсе не ожидал, что они добьются перехода всех гномов Касгарда на мою сторону и признания князя Вадима военным комендантом. Этого еще не хватало. Для начала было более чем достаточно и самого факта, что они пошли со мной на контакт. А когда все человеческие кварталы вокруг гномов перешли под контроль моей армии, то и их, пусть и придерживающихся нейтралитета район, оказался в сфере моего влияния. Эта самая сфера росла неожиданно быстро. Уже начало не хватать людей, которых можно было отрядить в качестве наблюдателей в организованные отряды самообороны. Не распылять же на это дело вообще всю армию. Кого-то нужно оставить и при себе. Пришлось доверять и так. Тем более порядок местным был самим куда более выгоден, чем мне. А рассказы беженцев из противоположной части города их только утвердили. В такой точке зрения. Там штурмовались ключевые крепости. Порой сносились мешающие дома. И появились первые пожары. В общем, шла настоящая война. Причем армия вторжения пока особо не свирепствовала. Не до этого было. А свои собственные бандиты и мародеры отметиться уже успели. На моей стороне ничего этого не было. Почти. Но в любом случае лучше, чем в других местах. Даже крепости, попавшие в сферу моего влияния, не штурмовались. Посылали местных договариваться. Как и портовая, они сдаваться не собирались, но и боевых действий не начинали, дожидаясь, чем все закончится. Мне объяснили, что ничего особенного в таком поведении не было. Многие именно так себя и вели во время переворотов. Своего рода страховка от разрушения столицы и полномасштабных гражданских войн. Знать резала друг друга, а большая часть армии не вмешивалась. Вот и получалось, что действовали по привычному сценарию,